Оранжевая жилетка Ваксы мелькнула справа, и на секунду я потерял его из виду. Когда вышел из-за отгороженной листовой жестью душевой кабинки, Вакса уже стоял на краю дебаркадера и вглядывался в слабо подсвеченный зев туннеля. «Слезь», — велел я, — «шею свернешь». «Лазали, падали, жопу поцарапали», — заявил он, прыгая вниз через две ступеньки. «А что это за пацанята?» «Какие?» «Вон там, глянь». Он указал рукой в самый конец станции, где платформа заканчивалась и чернел полуовал туннеля. Двое оборванцев возраста Ваксы или чуть младше сидели возле угла и старательно коптили факелом треснувшее зеркало. Пламя лизало собственное отражение, покрывало стекло темным налетом. «Волчата!» — ответил вместо меня командир, презрительно косясь на вандалов. «Хулиганье, отбросы малолетние! Но вы не глядите, что эти черти мелкие! Школота да сволота! Бандиты самые настоящие!» «С ними же вроде уговор был, что на обитаемые станции не ногой?» — полюбопытствовала Ева. Командир хмыкнул. «Попробуй удержи в резервациях этих крысенышей. Напрямую не лезут, но постоянно что-то со складов тягают, гоп-стопят в перегонах, заставным глаза мозолят, на конфликт провоцируют. Последнее время вестовых бьют и почти перекрыли сообщение с советской. Моя б воля, вычистил бы все их гнездовье поганое. Да когда ж теперь успеешь? Того и гляди, с гагаринской оккупанты вломятся. Надо кордон усиливать, а то потеряем станцию». Ева ничего не ответила, но я заметил, как морщинка на лбу у нее сделалась глубже. Интересно, она за судьбу станции и жителей переживает или думает, как бы поскорее уйти от погони и добраться до врат жизни? Хотя, если она не солгала и у нее действительно больна мать, то второе гораздо вероятнее. Выход на поверхность был блокирован. Мы спустились на пути, поменяли батарейки, любезно выданные командиром, и зажгли фонарики. Под злобно-любопытными взглядами волчат, почти докоптивших зеркало, вошли в туннель. В самый последний момент я обратил внимание, как следом за нами скользнул силуэт. Я резко обернулся, рефлекторно расстегивая кобуру, но в просвете уже никого не было. То ли показалось, то ли незнакомец решил не преследовать нас. Возле заставы дежурили двое в засаленных комбезах. Тяжелые ботинки висели на них непристегнутыми пластами, каски лежали на мешках с песком, а в дрожащем свете керосинки белела россыпь игральных костей. Запаха алкоголя в воздухе не чувствовалось, но глазки диких подозрительно блестели. Грибочков поди нажрались, бойцы, блин, невидимого фронта. Неудивительно, что шпана тут шныряет, как у себя дома. Я переглянулся с Евой и пожал плечами. Мол, такую горе-заставу можно было и самим пройти, без помощи командира станционной охраны. Впечатление оказалось обманчивым. Охота потешаться над ополченцами пропала сразу, как только меня ловко прижали к тюбингу и в грудь уперся автоматный ствол. Глаза бойца, который его держал, блестели вовсе не беспечно, как у удолбанного грибошника. В них застыли профессиональная настороженность и природная хитрость. «Ствол отодвинь, а то дышать неудобно», — осторожно попросил я, делая знак рукой Еве и Ваксе, чтобы не дергались. Целящийся моргнул. Дуло продолжало давить мне в солнечное сплетение. «Йод, ты кого приволок?» — заметив командира, спросил второй. «Покером балуемся», — кивнув на разбросанные по тумбочке кости, констатировал наш провожатый, которого назвали Йодом. «Нам, значит, кишки выпускают, а вы тут в игрушечки играете». «Ты на психику не дави», — отозвался тот, что держал меня у стены. «Все под маяком живем, всем кишки могут выпустить». «Что это за павлины с городским маникюром?» Вот теперь я окончательно понял, проскользнуть незаметно нам бы не удалось. Местные безошибочно распознают в нас залетных из города, а солдаты на первой заставе, где удалось откупиться, были либо слишком тупы, либо в меру алчны. Здесь сторговаться бы уже не получилось. У нас почти не осталось миновых ценностей. «Племяша мой!» — соврал командир. «Свалил из города, как только там шум поднялся, да стрелять начали. Бабу вон с детем прихватил». Ополченец, наконец, опустил автомат, слегка отстранился и оглядел меня внимательно с ног до головы. Потом окинул взглядом смирно потупившуюся Еву и сосредоточенно сопящего Ваксу. «Далеко навострился?» — просил он. «Пофиг. Главное, подальше от свиней цедешных с их шавками бешеными», — проворчал я. «А он хам, твой трусливый племяша», — гоготнул ополченец. «Слухай, йод, а может, сдадим его наемникам? Откупимся?» «Себе дороже. Пусть валит на все четыре стороны», — махнул рукой командир. «Раз там не прижился, здесь тоже покоя не сыщет». Я напрягся от нечаянных слов и поглядел из-под лобья на старого солдата, старательно корчащего из себя великодушного дядю. Да уж, актеришка из него никудышный, хотя явно повидал на своем веку немало драм и комедий. «Чем платить будете?» — осведомился ополченец. «Сам тебе водки подгоню», — не дав мне рта раскрыть, сказал командир. «И про кости покерные на карауле Палыч не узнает, обещаю». «Хорошо», — поразмыслив, решил заставный. Кивнул напарнику. «Пропускай». Тот освободил проход, давая протиснуться Еве и Ваксе между нагроможденными мешками с песком. Я молча пошел следом, слыша, как за спиной вздохнул старый вояка. «Спасибо тебе, йод, что помог преодолеть еще один маленький барьер на большом пути. Ты мне чужой, я тебе чужой. Жизнь — занятная штука. Мы так редко оказываем по-настоящему нужные услуги своим и так часто между делом помогаем чужим. Надеюсь, все это происходит не зря». «Муженек-подкаблучник, трусливый племяшка, у тебя на каждой заставе новое амплуа», не удержалась от подначки Ева, когда мы отошли от ополченцев на приличное расстояние. «Ага», — тут же подхватил Вакса, — «уродина роль, которого ты со станции турнул, может позавидовать. Даже он так кривляться не умеет». «В следующий раз сами будете с монстрами договариваться», — огрызнулся я. «Не-а», — мотнул головой Вакса, — «переговорщик у нас ты». «Да-а», — в тон ему ответил я. «Я подкаблучник и дрестун, так что теперь сам дипломатией блистать будешь». «Да лан тебе, Ливчик-счастливчик, мы шутим». «Смотри мне, шутник, я ж долбанный мастер оваций, могу до смерти захлопать». Вакса гыгыкнул, а Ева взяла меня за руку и тихонько сжала ладонь. Я вздрогнул. По нервам словно пропустили электрический разряд. Не нужно было слов, чтобы почувствовать искреннюю благодарность, прятавшуюся в самом сердце, родном, понимающем, чутком, хотя и холодном, словно камешек в лесном ключе. Так тоже случается. У близкого человека под сердцем бьет ледяной родник, но у вас один путь на двоих, и ничегошеньки с этим не поделать. Мы шли по ветхим шпалам, слушая, как шуршит под ботинками мусор. Луч фонаря снова прыгал по ребристым стенам и пыльным змеям кабелей, уходящим вдаль. Пару раз из боковых проломов нас окликали бродяги. В одном месте прямо над головой щелкнуло, и сквозняк облизнул нас своим мертвым воздушным языком. А в остальном все было так же, как и в тысячах других участков подземки. Серо, пусто, тихо. Правую пятку немного натирало, зато опухоль на роже почти спала, хотя челюсть продолжала болеть. Хотелось жрать, но провизии осталось впритык, поэтому привал решили не делать, а потерпеть до советской. Правда, оставалось еще пройти через стоянку короля волчат, но я надеялся, Ева знает, как договориться с хищной шпаной. Девушка бодро шла вперед, а значит, была уверена в благоприятном исходе. В здешних местах я не ориентировался, поэтому оставалось полагаться только на нее. Внутренний зверь, между тем, получил еще один кусок добычи. Пока Роль крушил спортивную, он высунул зубастую башку и клацал вслепую направо и налево. Но как только я решил задачу и укротил монстра, эта прожорливая скотина сыто заурчала, втянула шею и довольно свернулась клубком где-то под сердцем. До поры до времени. Голод. Мой странный спутник в сумрачном мире. Проводник, инстинктивно чующий след и не дающий хозяину заплутать в лабиринте. Пес, указывающий направление среди тысяч поворотов и развилок, без устали тянущий за поводок к следующей жертве. Голод. Какой-то, оказывается, хитрый. Тебе ведь не обязательно нужна кровь и плоть. Тебе, оказывается, нужно гораздо большее. Верное решение. Вакса опять притих и плелся в хвосте, без попыток исследовать каждый угол и оскорбить всякую разумную и неразумную тварь. Не прошло и суток, а я уже начинал вычленять в его дорожном поведении некую ритмику, череду задорной активности и вялости, граничащей со вселенским унынием. Все-таки в лопоухом пацане была гремучая смесь всех типов темпераментов, и даже для подростка он был яркой личностью. А вот Ева совсем другое. Она для меня до сих пор оставалась загадкой, хотя вроде бы мы давно знали друг друга. Удивительное дело, когда я не думал о Еве, казалось, что знаю об этом человеке все, но стоило только задуматься, становилось понятно, ни шиша я не знаю. И близость наша словно бы рассыпалась в такие моменты в призрачную пыль. А потом вдруг происходила какая-то мелочь, и бац, опять становилось хорошо. От того, что она рядом, что идем мы вот так и держимся за руки. И хотелось идти так долго-долго, вечно. Но бесконечных туннелей не бывает. Полукруглые тюбинги кончились, и сечение туннеля стало квадратным. Слева сплошная бетонная стена пошла опорными колоннами, и вскоре два пути сошлись вплотную. За поворотом, судя по резким теням и желтоватым отблескам, полыхал нехилый костер, а на стрелке была застопорена дрезина. Ни в одну сторону не проехать. Нагло, однако.